Ранобэ, великий правитель, глава 501, Сюитиндоу, клан кровавого бога, один из великих четырех божественных кланов западного небесного мира. Когда-то в Северной небесной духовной академии был человек из клана кровавого бога по имени Сюиши. Он победил Сюиши, хотя он получил тяжелые ранения от рук Мучина. Ему удалось отправить новость о Лоли в свой клан. В Лоли важность клана бога Ло, если бы клан кровавого бога узнал о ней, они определенно предприняли бы что-нибудь. Поэтому в глазах Мучиня появилось несколько холодное выражение, когда он смотрел на людей из клана кровавого бога. Западный небесный мир был чрезвычайно далек отсюда, и даже существование суверенных царств не особо сокращало это время. Поэтому он не мог поверить в простое совпадение, что люди клана кровавого бога появились здесь. Эти ребята определенно пришли сюда за Лоли. Он пристально посмотрел на фигуры, расположенные на горном пике вдали, прежде чем сосредоточиться на передней из фигур. Там стоял юноша, скрестив руки на груди. Этот человек тоже был одет в ало-красные одежды, однако на краях его рукавов были золотые узоры, придавая ему щепотку благородства. Ясно, что его статус отличался от статуса остальных. Золотистый ало-красный наряд юноши подчеркивал его красивое лицо, а его губы от этого казались еще краснее. В этот момент он также бросил свой взгляд на Мучиня и других. Естественно, его взгляд первым делом упал на Лоли. Впоследствии на его лице появилась слабая улыбка. Кивнув головой с культурной и изысканной манерой, раздался его нежный голос. «Лоли, я наконец увидел тебя». Хмуро глядя на красивого юношу прекрасными глазами, Лоли медленно сжала кулаки, когда раздался ее холодный голос. «Сюитиндоу, я никогда не думала, что четвертый принц клана кровавого бога появится лично. Ты помнишь меня, это действительно радует». Красивый юноша по имени Сюитиндоу засмеялся, взмахивая руками. В этот момент фигуры позади него выстрелили вперед. Аура крови, казалось, пульсировала под их ногами, а слабый запах крови, который исходил от них, показывал, что они концентрировали свои духовные энергии. На лице Мучиня появилось безмолвное выражение, в то время когда Сюй Хуан и остальные мгновенно начали концентрировать свои духовные энергии, бдительно смотря на группу злобных людей, направлявшихся к ним. Клан кровавого бога. Взглянув на Сюй Тиньдоу, лучи блеска мгновенно сверкнули в фениксоподобных глазах Вэнь Цин Сюань. Остановившись недалеко от Лоли, Сюй Тиньдоу оглядел ее лучше, прежде чем, наконец, остановиться на Мучине и Лоли. Очевидно, что он чувствовал необычные колебания духовной энергии, исходящие от этих двоих. Год назад Сюиши передал сообщение о том, что ты появилась в Северной Небесной Духовной Академии. Это вызвало немало суматохи. Ха-ха, ты, будущая императрица клана Бога Ло, а также его последняя надежда. Если я схвачу тебя, клан Бога Ло впадет в полное отчаяние. Я думаю, что когда это произойдет, Ло Тиньшиню будет нанесен тяжелый удар, сказала Сюй Тиньдоу с легкой улыбкой. Поэтому меня послали сюда. Клан кровавого бога действительно высоко ценит тебя, ответила Лоли равнодушным тоном. Пойдем со мной и возвращайся, Лоли. С хаосом войны, продолжающимся в западном небесном мире, и кланом бога Ло, терпящим поражение за поражением, до тех пор, пока ты будешь следовать со мной по пути клана кровавого бога, я буду просить нашего брака у высших членов клана. В то время, когда ты выйдешь замуж за меня, наши кланы кровавого бога и бога Ло перестанут враждовать. Кроме того, мы сможем уничтожить другие кланы великих богов. На тот момент наши два клана бога останутся единственными в западном небесном мире, и ваш клан бога Ло будет защищен. Нежная и предвкушающая улыбка, казалось, появилась на красивом лице Сюй Тиньдоу. Он продолжал говорить, глядя на Лоли. Таким образом, сколько людей ты сможешь защитить в клане бога Ло? Плотно сжимая ее меча бога Ло, пугающее намерение появилось в ясных глазах Лоли. Однако на этот раз, не дожидаясь ответа, Мучень сделал шаг вперед. Глядя на Сюй Тиньдоу, он рассмеялся, сказав: «Извини, что говорю, но эта девушка уже занята. Кроме того, с твоей моралью и поведением ты все еще весьма далек от своей цели внести великий вклад в клан кровавого бога, мистер». Мгновенно, в глубине глаз Сюй Тиньдоу мелькнули холодные лучи блеска. Глядя на Мучиня, он сказал безразлично: «А ты кто?» «Я говорю с Лоли. Кто ты такой, чтобы нас прерывать? Разве ты не слышал, что он сказал?» Ответила Лоли подобным тоном. Услышав ответ Лоли, зрачки Сюй Тиньдоу сузились. Наконец, его взгляд, сконцентрированный на Мучине, оказался совсем темным, в то время как на уголках рта сверкнула насмешливая дуга, прежде чем сказать: «Лоли, ты действительно удивила меня». В западном небесном мире было бесчисленное количество элитных юношей с необыкновенным происхождением, которые сходили с ума по тебе, но ты даже не обратила на них своего внимания, и сбежала в такую маленькую академию, как Северная Небесная Духовная Академия, из-за любви к такому парню. Знаешь ли ты, что если эта новость посетит западный небесный мир, какие неприятности пожнет твой клан у бога Ло? Тебе должно быть предельно ясно, что в западном небесном мире есть немало влиятельных кланов, которые засматриваются на тебя, следующая императрица клана бога Ло. Его тон казался несколько захлебывающимся от дополнительной ярости и ревности к мученю. Было очевидно, что Лоли, подтвердившая слова мученя, вызвала трепет его сердца. «Как будто мне есть дело до тебя. Если бы ты нацелился на наш клан бога Ло, ты бы просто принял меры. Только не говори мне, что вы не совершали подлых поступков за последние несколько лет. Кроме того, если наш клан бога Ло должен будет быть уничтожен вами, то мы проследим за тем, чтобы ваш клан кровавого бога понес большие потери. Тогда ваш клан кровавого бога будет в том же упадке, что и наш клан бога Ло», — ответила Лоли. Красивое лицо Сюэтиндау, наконец, стало совершенно мрачным, прежде чем он медленно сказал: «Поскольку ты настолько упряма, раз произносишь эти слова, единственное, что я могу сделать, это принудительно вернуть тебя в западный небесный мир». Услышав его слова, Мучень выдал улыбку, в которой содержалось непримиримое намерение убийства. Свет черной молнии появился на поверхности его тела, прежде чем он заговорил, бросая свой ледяной взгляд на Сюэтиндау: «Я чувствую, что тебе нужно думать не о ее возвращении, а о том, сможешь ли ты и твои люди вернуться живыми». Ало-красная тень мелькнула в глазах Сюэтиндау, на уголках его рта сверкнула улыбка, прежде чем он сказал: «Ты действительно человек, который умеет бесстыдно хвастаться. Обладая простой качете, ты смеешь кричать на меня?» Посмеиваясь, Мучень яростно топнул, отправив свое вперед. Двигаясь по направлению к Сюэтиндау, желание убийства сверкало в его глазах. Метод Сюэтиндау, в котором он осмелился использовать клан бога Ло для привлечения внимания Лоли, по факту сработал на Мученя. Он, будучи мужчиной, больше не хотел говорить бесполезных слов Сюэтиндау. Ему нужно было действовать. Проклятая тварь! Увидев, как Мучень направляется к нему, многочисленные ало-красные фигуры сразу сдвинули свои тела с мест. Однако они были остановлены Сюэтиндау, который поднял руку. В этот момент на его красивом лице появился кровожадный оттенок, ясно указывающий на то, что им больше не нужно вмешиваться. Будучи принцем клана Кровавого Бога, гордость и высокомерие внутри него не позволяли какому-то человеку провоцировать его. Топнув ногой, кровавый туман внезапно вырвался из его тела, он превратился в пучок красноватого света, выстреливая подобно молнии. Взрыв. Кровавый свет озарил небо и землю, когда они бросились друг на друга, а небеса стали красными. В этот момент зрачки Сюэтиндау тоже стали ало-красного цвета, когда он сконцентрировал свой взгляд на Мучене. Сменив печать, он вытянул ладонь, а за горизонтом раздался холодный рев. Ладонь бога крови. Под действием его ладони аура крови, покрывавшая небо, превратилась в кровавую ладонь шириной 100-метровой ширины. Когда он взревел, пугающая сила мгновенно окутала Мученя, заставляя даже окружающее пространство слегка искажаться. Видя мощь ладони Сюэтиндау, лица Сюйхуан и остальных не могли не измениться. Хотя этот Сюэтиндау заставлял их чувствовать гнев и ненависть, он действительно обладал тиранической силой. Только эта ладонь давала обычным экспертам где повод сбежать. «Этот парень по-настоящему силен», — тихо сказала Пиньер, увидев мощь атаки Сюэтиндау. «Сможет ли Мучень выдержать такое?» — спросила Лиер, беспокоясь. «Действительно, у этого Сюэтиндау внушительные способности», — равнодушно ответила Вэнь Цинсюань, слегка приподняв брови. «Однако вы не должны недооценивать Мученя, который глубоко скрывает свои настоящие способности». Под внимательными взглядами всех присутствующих кровавая ладонь мгновенно заблокировала каждый путь к отступлению Мученя. Однако он не только не остановил своих движений, но и продолжал смотреть на кровавую ладонь. Внезапно в его глазах сверкнули лучи блеска, когда его ладони яростно собрались вместе. Треск. Печати быстро сформировались, свет черной молнии на поверхности его тела стал интенсивнее. Как только молния сверкнула, на груди Мученя появились руны молний. В мгновение ока эти четыре руны снабдили мощной энергией конечности мученя. Однако после того, как четвертая руна сформировалась, свет от молнии не прекратился. После образования четвертой руны и небольшого искажения, вдруг образовалась пятая. Пять молниеносных рун. Телосложение бога молнии мученя фактически было повышено до уровня пяти рун. Взрыв. При появлении пятой руны вспышки черных молний расходились от его тела, а само оно стало больше на полфута. В этот момент в его черных зрачках забегали раскаты грома, в которых, казалось бы, красовался целый мир из молнии. В следующее мгновение из его тела вырвалась удивительная энергия. Подняв голову, он посмотрел на приближающуюся кровавую ладонь, прежде чем не спеша поднял руку, ударив прямо по кровавой ладони. Взрыв. В мгновение ока раскаты грома разошлись по горизонту, черный раскат молнии выстрелил столбом в облака. С треском он неожиданно пронзил кровавую ладонь, в которой находилось удивительное количество духовной энергии. Сияние молнии разошлось по горизонту, освещая все в радиусе 100 километров. Под ударом молнии кровавая ладонь быстро распалась, прежде чем, наконец, превратиться в светящуюся кровавую пыль, которая покрыла небо, медленно рассеиваясь. Когда кровавая пыль рассеялась, мучень медленно поднял голову, обратив свои светло-голубые глаза к красивому лицу Сюэтиньдау, который теперь был ошеломлен, он медленно проговорил. Принц клана кровавого бога всего лишь на таком уровне, глава 502, база транзакций. Когда молния сверкнула на горизонте, а кровавая ладонь медленно рассеялась, мучень стоял высоко в небе, со светлой черной молнией, охватывающей все его тело. Глядя холодно на Сюэтиньдау, безграничные энергии быстро концентрировались внутри его кулаков. Пройдя через свою КЧТ, его телосложение бога молнии явно последовало примеру и возросло вместе с его культивированием, успешно дойдя до уровня пяти молниеносных рун. Опираясь на свое тираническое телосложение, мучень совершенно не боялся сражаться с экспертами ГД. Этот Сюэтиньдау перед ним обладал уровнем силы, которая превышала даже норму ГД. Однако ему еще предстояло по-настоящему пройти его ГД. Поэтому мучень не боялся, если они действительно начнут поединок. Что это за парень, который не понимает необъятности неба и земли, осмелившийся провоцировать клан кровавого бога? Выражение Сюэтиньдау полностью изменилось после предыдущего заявления мученя. В этот момент кровавый свет хлынул из его тела, наряду с запахом крови. В центре его ладони сверкнули кровавые лучи блеска, от которых исходили опасные колебания. В тот момент выражения людей из клана кровавого бога, стоящих позади, также потемнели, кровавый свет вылился из их тел. Увидев, что их противники вот-вот начнут действовать, лицо Лоли слегка потемнело. Крепко сжав свой меч бога Ло, пронзительный свист вырвался из него, одновременно со свирепым намерением. «Если вы хотите драться, то не забывайте о нас. Я слышал о славе клана кровавого бога. Однако это не западный небесный мир, так что не ваша очередь показывать свое жестокое поведение». В этот момент Вэнь Цинсюань также элегантно шагнула вперед. С легкой улыбкой и сжатием ее руки появилось великолепное золотое копье. Хотя наконечник копья еще не был нацелен на Сюэтиньдау и его группу людей, они уже различали опасные колебания, исходящие от ее тела. Заметив это, Сюйхуан, Пиньер, Лэр и все остальные вошли в свои боевые состояния, поскольку все они бдительно наблюдали за Сюэтиньдау и его группой. В одно мгновение атмосфера превратилась в состояние взаимной враждебности, с огромным сражением, готовым развернуться в любой момент. Вэнь Цинсюань, Сюэтиньдау пробормотал, мрачно посмотрев на Вэнь Цинсюань, участвуя также в великом турнире. Они, естественно, не могли быть незнакомы с группой, которая занимала первое место в рейтинге. Тем не менее, они никогда не думали, что она объединится с мученем. Именно, с улыбкой взволнованно отозвался Вэнь Цинсюань, но никаких неожиданных колебаний не последовало, в этих надменных глазах Феникса было только равнодушие при взгляде на Сюэтиньдау. Хэймэмэм, лучи блеска сверкнули в глазах Сюэтиньдау, когда он хладнокровно фыркнул. Вэнь Цинсюань и ее группа были вместе с мученем и Лоли, их состав был таким, что даже ему надо было относиться к ним с осторожностью. Если бы они действительно начали бой, даже если бы они смогли выиграть в итоге, им, возможно, пришлось бы заплатить высокую цену. Это было явно не то, чего желал Сюэтиньдау. Я временно отпущу всех вас, на этот раз, но все-таки вы все явно направляетесь в дворец божественного древа. Ну, ничего, мы уладим это разногласие, когда встретимся в руинах дворца божественного древа», — сказал Сюитиньду с усмешкой, мрачно уставившись на мученя. «Тогда я покажу вам, что всегда есть кто-то сильнее. Уходим». Когда его голос раздался, он взмахнул рукой и отправился прочь. Холодный блеск вспыхнул в глазах мученя, когда он выпрямил ладонь, мгновенно отправив поток черно-белой духовной энергии в сторону Сюитянду. Очевидно, он не хотел, чтобы этот парень просто так ушел. «Хотя иметь дело со всеми вами несколько хлопотно, если я захочу уйти, вы не сможете помешать», столкнувшись с тем, что отправил в него мучень. На лице Сюитянду появилась насмешка, когда он хлопнул в ладоши. В следующее мгновение от него начал исходить красный свет, прежде чем он жестоко ударил встречный поток духовной энергии. Взрыв. В момент удара их тела мелькнули, оставляя за собой кровавый туман. Когда это произошло, их фигуры таинственно исчезли. Увидев это, зрачки мученя слегка сузились. Когда кроваво-красная вспышка озарила пространство, он едва смог различить 10 фигур кровавого цвета. Было очевидно, что этот человек использовал какую-то специальную технику, чтобы заставить мученя не преследовать их. Несмотря на то, что Сюитиньду отвратителен, он действительно достоин быть принцем клана Кровавого Бога. С такой таинственной техникой помешать ему было действительно трудно. «Он все еще направляется к руинам Дворца Божественного Древа», — пробормотал мучень в уме, когда в его глазах вспыхнул холодный блеск. У него действительно было какое-то убийственное намерение. Будучи человеком клана Кровавого Бога, несомненно, он доставит неприятности Лоли. Поэтому, если у него была такая возможность, мучень хотел заставить его остаться в земле этого разрушенного континента. Свет черной молнии на поверхности тела мученя быстро ослабел, прежде чем рассеяться, когда он вернулся к группе. «Это техника побега клана Кровавого Бога. Она чрезвычайно опасна в разгаре битвы и при побеге. Однако на данный момент им удалось уйти. В будущем будут возможности сделать это». Когда холодное выражение на изысканном лице Лоли рассеялось, она слегка улыбнулась мученю, когда заговорила с ним. Услышав это, мучень кивнул. Глядя на то место, откуда исчезл Сюитиньдуи, он долго размышлял, прежде чем сказать: «Поскольку они хотели схватить тебя, нельзя позволим им вернуться домой». Слабое чувство радости мгновенно вспыхнуло в сердце Лоли, услышав его слова. «Ба, брат мучень настолько властен», — сказали Пиньер и Лейр, хихикнув. «Какой смысл от властного поведения? Мы еще не достигли Дворца Божественного Древа, в результате чего у нас еще длинный тернистый путь впереди», — косо посмотрев в сторону мученя, Вэнь Цинсюань лениво произнесла. «Тем не менее, ты не разочаровывал, по крайней мере, ты обладаешь мужеством. Если к твоей девушке пристают, а ты прячешься за ее спину, тогда что ты за мужчина?» В ответ на ее отвратительный и похвальный комментарий мучень мог только дать беспомощный смешок в ответ. По сравнению с Сюитянду, она ему доставляла явно большую головную боль. Услышав эти слова от Вэнь Цинсюань, Лоли рассмеялась, прежде чем сказать: «Хотя Сюитянду несколько тернист, если он действительно захочет принять меры, ему придется и задуматься о последствиях». Видя, что Лоли защищает мученя, Вэнь Цинсюань не могла не бросить на нее свою улыбку. Взмахнув руками, она сказала: «Мы собираемся добраться до базы транзакций. Поскольку мы не знаем, сколько там притаившихся тигров, давайте воспользуемся моментом, чтобы попасть в нее и подготовиться правильно. Огромное количество боев ожидает нас в древних руинах Дворца Божественного Древа». Услышав ее слова, мучень кивнул головой в знак согласия. «В самом деле, как и сказала Вэнь Цинсюань, у них будут только более серьезные противники, с которыми можно столкнуться, даже не доходя до Дворца Божественного Древа. Бог знает, что будет, когда они прибудут туда. Судя по всему, будет по-настоящему огромная битва». Также мученя интересовал один вопрос: сколько еще скрытых экспертов притаилось в темноте? Все ясно твердили о важности подлинных руин Дворца Божественного Древа. Таким образом, мощные группы, которые скрывали себя это время, определенно будут раскрывать себя внутри. На этот раз это определенно будет весьма эффектный поход. Фактически, это может изменить всю ситуацию в великом турнире. Их тела вновь прострелили небо. В далеких равнинах маленький город уже слабо виднелся. Бесчисленные фигуры выстреливали со всех сторон, приземляясь в этом маленьком городке, в результате чего окружающая территория казалась чрезвычайно шумной и живой. Стоя на окраине базы транзакции и наблюдая атмосферу в маленьком городке, мучений другие не могли не вздохнуть от восхищения. После их вступления в великий турнир можно было крайне редко увидеть, что так много групп собираются в таком мирном месте. Это потому, что любое другое место с множеством групп, несомненно, будет местом сражения. Ну, идемте. Похоже, она немного знакома с этим местом. Вэнь Цинсюань махнула своей нефритовой ручкой, взяв инициативу на себя, и пошла вперед, а мучения остальные последовали примеру. Войдя на базу транзакций, шум и гул мгновенно окружили их. Похоже, она недавно была организована, многочисленные улицы из известняка были чрезвычайно широкими и просторными, и все были заполнены многочисленными фигурами, суетившимися повсюду. После того, как Вэнь Цинсюань вошла в маленький городок, мучения остальные могли почувствовать, как шум резко уменьшился, так как бесчисленные взгляды направились к ним. Каждый из этих взглядов был наполнен шоком и любопытством, а также слюнями, капающими со рта. Естественно, все эти реакции были связаны с Вэнь Цинсюань, а также с Лоли. Слава Вэнь Цинсюань уже давно распространилась в рамках великого турнира, и все ясно знали, насколько сильна группа первого места, а также насколько красив их капитан. Однако то, что их удивляло, было то, что на самом деле была еще одна девушка, которая была не хуже прежней. Тихо стояла в сторонке, Лоли держала руку на своем мече бога Ло, а ее изящно красивое лицо выглядело спокойным и элегантным. Понятно, что у нее был совершенно иной характер, нежели у Вэнь Цинсюань. Войдя в маленький городок, она не обратила особого внимания на боковые стороны, ее зрачки только коротко пронеслись по ним. По сравнению с ней, Вэнь Цинсюань была другой. В этот момент ее прекрасное лицо, которое могло привести к крушению стран, имело красивую улыбку, в результате чего люди не могли оторвать глаза от нее. Однако, хотя ее улыбка была возбуждающей душу, ее глаза были наполнены высокомерием. Когда ее взгляд равнодушно упал на толпу, казалось бы, осматривая выдающихся юношей, он также быстро ушел с таким же безразличием, мгновенно заставляя грудь юношей наполняться унынием. По сравнению с Лоли, Вэнь Цинсюань явно обладала темпераментом, который было чрезвычайно трудно укротить. Однако, мужчины, чем труднее что-то было заполучить, тем больше они за этим гонялись. Видя базу транзакций, которая немного затихла, бросая взгляды на тело Лоли, Мучень мгновенно выругался. В то время как он чувствовал себя несчастным, Лоли внезапно слегка улыбнулась, прежде чем неожиданно протянуть свою нефритовую ручку и взяться за Мученя, что придало ее лицу красноватый оттенок. Свист. Когда Лоли взяла руку Мученя, можно было услышать шум волны, в которой было перемещение взглядов на Мученя, причем в некоторых из них содержалась враждебность и зависть. Мучень был также слегка потрясен и удивлен. Зная характер Лоли, кроме его случайного хулиганства и подразниваний, пока они были одни, она всегда краснела и позволяла ему делать это, но была чрезвычайно сдержанной перед другими людьми. Такая инициатива взять его за руку, явно была чем-то чрезвычайно новым. «Это всего лишь небольшая награда», — сказала Лоли с легким румянцем на лице, когда взглянула на Мученя. Услышав это, Мучень не мог удержаться от улыбки. Естественно, он понял, что Лоли говорила о стычке с Сюэтиньду. Вэнь Цинсюань сделал шаг вперед. Однако, услышав крик в окрестностях, она бросила взгляд за угол и сразу поняла, что произошло. Это заставило ее мягко фыркнуть в уме, закатывать ее глаза и показывать легкие подергивания на губах. С точки зрения Мученя, дуга на уголках рта Вэнь Цинсюань вызывала у нее не слишком хорошее чувство в уме. Однако прежде чем ответить на этот вопрос, Вэнь Цинсюань быстро обернулась, а на ее красивом лице появилась душераздирающая улыбка. Однако в этот момент в ее глазах появилось злобное намерение, когда она неожиданно вытянула свою нефритовую ручку, схватившись за запястье Мученя, прежде чем войти в базу транзакций. Впоследствии в этот момент изначально шумная база транзакций мгновенно превратились в смертельно тихую. Холодные капельки пота мгновенно появились на спине Мученя. Если взгляды раньше были наполнены враждебностью и завистью, то теперь они были наполнены настоящим намерением убить. Я был одурачен. Уголки губ Мученя слегка дернулись, когда он подумал, что это Вэнь Цинсюань простая показушница. Глава 503. Духовные пилюли. Когда Мучень и остальные вошли в базу транзакций, волны шума, доносящегося со всех сторон, стихли. Довольно много людей широко глаза раскрывали глаза перед развернувшейся сценой. С такой славой, закрепленной за ней, Все знали, как трудно было приручить этого феникса, однако неожиданно они увидели, как она проявляет инициативу, хватаясь за запястье молодого мужчины. Эта сцена заставляла бесчисленное множество людей непримиримо завидовать и ревновать в их умах. Откуда именно взялся этот парень, раз получил благосклонность Вэнь Цинсюань? Эти взгляды, казалось, имели желание кого-то убить. Наконец, не в силах больше терпеть убийственные взгляды, исходящие от толпы, Мучень схватил нефритовую ручку Вэнь Цинсюань, поспешно направившись в переулок. Укрывшись в переулке, Вэнь Цинсюань поспешно вырвала ее руку из схватки Мученя, крича на него: «Что ты делаешь?» На ее лице появилось сердитое выражение, поскольку она потирала запястье. У нее была брезгливость и крайняя неприязнь к людям противоположного пола при прикосновениях. Даже раньше она тихонько подсунула рукав между рукой и запястьем Мученя, хватая его. Кто бы мог предположить, что Мучень действительно посмеет схватить ее сам? Если бы не Лоли, находящаяся рядом, она, возможно, не смогла бы вынести его, и ударила. «Я еще не спросил тебя, что ты, черт возьми, делаешь. Могла бы спросить мнение Лоли, или мое, прежде чем так делать», — сказал Мучень. «Ты, очевидно, воспользовался мной», — ответила Вэнь Цинсюань несколько сердито. «Этот парень все еще пытается очистить свою невиновность после того, как воспользовался мной. Спасибо, но я не слишком заинтересован в том, чтобы пользоваться тобой», — с сожалением ответил Мучень, прежде чем повел Лоли в сторону более глубокой части базы транзакций. Лоли отправила беспомощное пожатие плеч в сторону разочарованной Вэнь Цинсюань. Хотя она была также несколько удивлена действиями Вэнь Цинсюань, она не озвучила это. Судя по всему, Вэнь Цинсюань не имела благоприятного впечатления, которое имели другие к нему. Точно так же Мучень, казалось, относился к ней, как к союзнику. Глядя в спины этих двоих, Вэнь Цинсюань не могла ни топнуть ногой и ни сжать зубы. Пиньер Лир и остальная часть команды, стоящие рядом с ней, тихо отвернули свои взгляды, не осмеливаясь провоцировать Вэнь Цинсюань. Увидев прежде, что Вэнь Цинсюань протянула руку, чтобы схватить запястье Мученя, их сердца наполнились шоком и изумлением. Это потому, что все они хорошо знали ее. С самого начала великого турнира они видели несколько влиятельных групп, которые пытались приблизиться к ней. Однако Вэнь Цинсюань всегда поддерживала определенную дистанцию от тех же выдающихся юношей. Хотя улыбка, которую она имела, и казалась очаровательной. Однако, прямо на их глазах, Вэнь Цинсюань с ее неприязнью к противоположному полу неожиданно взяла на себя инициативу, чтобы схватить за запястье юношу противоположного пола. Как им не быть потрясенными этим? «Тебе лучше запомнить это», — сказала Вэнь Цинсюань ненавистно, прежде чем быстро последовать за ними. Получив урок, Вэнь Цинсюань не осмеливалась снова выкинуть тот же трюк. Напротив, она стояла, по крайней мере, в трех шагах от него, со слегка расстроенным чувством, явно присутствующим в ее сердце, несмотря на то, что на ее прекрасном лице не было никаких эмоций. Тем не менее, Мучень не заботился о ней, его взгляд с любопытством осматривал округу. Простые магазины были построены с двух сторон просторных известняковых переулков. С людьми, ходящими туда-сюда, атмосфера была довольно оживленной. На такой базе транзакций большинство магазинов не были открыты подолгу. В конце концов, это место было необходимостью для каждой группы, участвовавшей в великом турнире. На этом фрагменте разрушенного континента можно было найти множество больших и маленьких древних руин, в которых содержалось немало сокровищ. Хотя эти руины были спрятаны очень хорошо, они все равно находились людьми. Тем не менее, не все сокровища, полученные из этих мест, нужны были кому-то. Таким образом и появилась база транзакций. В это место они могли принести все свои ненужные сокровища, чтобы обменять на нужные им вещи. Прогуливаясь вокруг, Мучень и остальные, наконец, остановились после прогулки в течение дюжины минут, когда перед их глазами появилось довольно большое здание. Это считалось самым крупным сооружением в области базы транзакций, причем атмосфера внутри была чрезвычайно оживленной. Внутри здания находились различные крупные и мелкие магазины, в каждом из которых были разные предметы. Духовные огни сверкали вокруг, когда от них исходили уникальные колебания духовной энергии. Все эти предметы источали древний аромат, явно свидетельствующий о том, что их вытащили из древних руин, которые присутствуют на этом разрушенном континенте. Мучень с интересом осматривался. Вэнь Цинсюань тоже вошла, Ее взгляд гулял по магазинам в поисках духовных пилюль. Здесь было немало духовных пилюлей, все они источали сладкий аромат, и люди, не в силах противостоять, жадно смотрели на них. Тем не менее, эти духовные пилюли считались чрезвычайно экстравагантными предметами. Кроме того, большинство из них продавались с использованием бартера. К таким вещам, как духовные пилюли, большинство людей, их продающих, подходили аккуратно, маскируя свое понимание по отношению к ним, либо совершенно не понимая, что от них хотят, что приводило к легкой покупке фальсифицированных или поддельных пилюль. Поэтому число людей, которые могли позволить себе пилюли, было очень небольшим. Осматривая своими красивыми глазами эти наполненные духовные бутылки, Вэнь Цинсюань смогла четко увидеть происхождение лекарств внутри. Однако то, что заставило мученя почувствовать сомнения, было связано с действиями Вэнь Цинсюань. Она не искала тех духовных пилюль, которые излучали плотную духовную ци, она сконцентрировала свой взгляд на этих, казалось бы, обыкновенно выглядящих пилюлях. Наконец, взгляд Вэнь Цинсюань упал на сломанную нефритовую бутылку. Тусклый желтый цвет говорил о руинах, которые потрепало временем. Это бутылка духовных пилюль, которые я нашел в руинах. Они имеют довольно хороший эффект восстановления духовной энергии, сказал худой молодой человек, владелец прилавка, поспешно пройдя вперед, чтобы представить их Вэнь Цинсюань. Вэнь Цинсюань протянула руку к нефритовой бутылке и извлекла духовную пилюлю. Появившись в темно-зеленоватом блеске, духовная пилюля казалась шарообразной, словно глаз дракона. Однако плотность духовной ци, исходящая от нее, казалось, не была сопоставима с предыдущими духовными пилюлями, на которые она смотрела. «Какова их цена?» – спросила Вэнь Цинсюань, по-видимому, заинтересовавшись ими. «Два высокоуровневых духовных предмета, один наступательного характера и один оборонительного», – немедленно ответил тощий юноша. Услышав ответ юноши, Мучень тут же слегка приподнял бровь, подумав: «Какая высокая цена, в этой бутылке всего 5 духовных пилюль». Тем не менее, этот юноша хотел получить 2 духовных предмета. Такие вещи, как духовные пилюли, действительно экстравагантны. Немного поколебавшись, Вэнь Цинсюань решительно кивнула головой, махнув рукой тихой молодой девушке по имени Анья. С взмахом руки 2 луча света выстрелили из Анья, летя прямо к худому юноше. Поспешно схватив их, худой юноша тщательно осмотрел предметы, прежде чем восторг появился на его лице. Не сказав ни слова больше, Вэнь Цинсюань схватила нефритовую бутылку, развернулась и пошла прочь. «Эти 5 духовных пилюль действительно стоят своей цены?» Мучень не мог не спросить. Хотя он не был расточительным, если бы эти 2 высокоуровневых предмета были экипированы на Сюйхуаня или остальных, они могли бы увеличить свою силу немного. «Что тебе известно?» – ответила Вэнь Цинсюань. «Духовные пилюли в этой бутылке были зелеными. Они могут не только быстро восстановить потраченную духовную энергию, но и временно увеличить силу твоего плотского тела. Иначе говоря, это даже лучше, чем обычные пилюли. Они могут даже увеличить силу плотского тела?» – спросил Мучень в шоке. «Однако желание достичь такого эффекта потребует особого способа потребления. Они должны будут потребляться с другим типом духовной пилюли, что парень, который мне их продал, совершенно не знал». Вэнь Цинсюань знала о духовных пилюлях намного больше, чем Мучень. В ее руке появилось 2 сферические духовные пилюли. Кроме того, на этих духовных пилюлях присутствовала метка духовного лотоса. Это метка клана божественных пилюль. Это также означало, что эта бутылка духовных пилюль пришла из клана божественных пилюль. Клан божественных пилюль? Мучень снова уставился на нее. «Невежество», — равнодушно ответила Вэнь Цинсюань. «В Великом Тысяче Миров есть 3 места, которые производят духовные пилюли высшего класса, среди которых одно из которых принадлежит клану божественных пилюль. Другие 2 – это мириады древних цветов и территория бесконечного огня. У первых 2 было происхождение в бесконечное количество лет, пока не появилась территория бесконечного огня. Великий сэр, прибывший с нижних равнин, император пламени, имеет уникальный стиль в технике создания пилюль, в результате чего его духовные пилюли стали вещами, которые эксперты суверенного царства мечтают только получить. Это также одна из основных причин, почему территория бесконечного огня в течение столь короткого промежутка времени может стать одним из регионов повелителей великих тысяч миров. «Этот император пламени действительно грозный», — сказал Мучень, выдохнув от восхищения. Взглянув на него, Слабая улыбка сверкнула на уголках красных губ Вэнь Цинсюань, прежде чем сказать: «Хотя я еще не видел императора пламени, лично, я встречалась с его дочерью. Хочешь, я представлю тебе ее в будущем?» Услышав это, Мучень немедленно почувствовал себя неловко. В этот момент единственное, что он мог сделать, это проигнорировать ее слова. С щелчком ее пальцев, два зеленые духовных пилюли отправились в сторону Мученя и Лоли. Показывая милую улыбку, она сказала: «Не отвергайте их. После входа в дворец божественного древа будет немало боев. Чем сильнее вы двое, тем больше у нас шансов на получение сокровищ». Услышав это, Лоли некоторое время колебалась, прежде чем кивнуть, отвечая с легкой улыбкой: «Спасибо, Цинсюань». Услышав, как Лоли обратилась к ней, улыбка на изысканном лице Вэнь Цинсюань стала теплее. По сравнению с тем, как она обращалась с Мученем, это было совершенно другое. Принимая духовную пилюлю, Мучень беспомощно покачал головой. Люди, которые получают подарки, имеют слабости по отношению к своему благодетелю. «Идемте, духовные пилюли мы уже получили». Взмахнув рукой, Вэнь Цинсюань была готова покинуть это место. Услышав это, Мучень кивнул в знак согласия. Однако, как только он передвинул ноги, что-то внезапно привлекло его внимание, заставив повернуть голову. Глядя в глубину здания, он смог ощутить оттуда уникальные колебания энергии. Показав жестом Вэнь Цинсюань и остальным, он обернулся и быстро направился в ту сторону. Глава 504. Духовный массив тысячи небольших мечей. Здание было просторным, с деревянной сценой, стоящей в самой глубине, окруженной группами людей, шум постоянно исходил оттуда. Это была область мелкомасштабных транзакций. Проще говоря, те, кто смог прийти сюда, чтобы совершить сделку, обладали приличным количеством власти. Мучень прогуливался по области, его взгляд устремился на происходящее неподалеку. Там стоял юноша, державший бронзовый свиток. Свиток был символом меча, потрепанный временем. В то же время необычная пульсация, исходившая от свитка, была поразительна. Что это такое? Вэнь Цинсюань и Лоли задались вопросами, тоже увидев бронзовый свиток. «Это, должно быть, схема духовного одеяния», — ответил Мучень. Волна пульсаций, которая исходила от бронзового свитка, была причиной того, что он остановил шаг и обернулся. В конце концов, другая его сторона была духовным магистром, поэтому его интерес был привлечен духовным массивом. Вэнь Цинсюань взглянула на Мученя и задумалась. «Дамы и господа, вы уже догадались, свиток в моей руке – это схема духовного массива». В этот момент юноша отодвинул свиток в руках, когда его пронзительный голос раздался. «Эта схема духовного массива должна быть духовным массивом 5-го уровня. Однако это комбинационная диаграмма». Комбинированная диаграмма. Когда было сделано это заявление, в окружении раздалось мягкое волнение. Многие из тех, кого это интересовало, слегка сосредоточили свое внимание, направив свои взгляды на свиток в руке юноши. Духовные магистры классифицировались по рангам. Как только человек становился духовным магистром 5-го уровня, он становился непредсказуемым. Еще один шаг, и они могут стать духовными гроссмейстерами. Проще говоря, духовные гроссмейстеры могли конкурировать с экспертами царства повелителей. Отныне, были огромные различия между более слабыми и сильными экспертами 5-го уровня духовными магистрами. Немногие могущественные магистры 5-го уровня могли вызвать страх у экспертов, которые прошли свои ГД. Но в то же время были и магистры 5-го, которые имели проблемы с экспертом, которые уже прошли их КЧТ. У этой разницы были различные причины. Основное различие зависело от понимания духовных массивов, второе – от диаграмм духовных массивов. Когда какая-то мощная духовная диаграмма 5-го уровня попадает в руки могущественного духовного мастера 5-го уровня, высвобождаемая сила становится невоображаемо страшной. Проще говоря, эти мощные духовные диаграммы имели альтернативное название – комбинированная диаграмма. Они были гораздо сложнее в сравнении с обычными диаграммами духовного массива, которые обычные духовные магистры не могли контролировать, не то, что упоминать об успешном истолковании. Естественно, что после того, как такие диаграммы были успешно изучены, мощь была удивительной. Итак, это комбинационная диаграмма. Мучень пробормотал про себя, когда его черные зрачки засветились. Как и ожидалось, именно она привлекла его интерес. После того, как он вошел в великий турнир, Он не раскрыл свою личность духовного мастера. Дело не в том, что он не хотел использовать духовные массивы, а потому что для него не было подходящей диаграммы духовного массива. В конце концов, противники, с которыми он сталкивался на своем уровне, были теми, кто уже был в трех суверенных катастрофах. Хотя духовные массивы, которые он культивировал в прошлом, были не слишком слабыми, он также не смог полностью раскрыть свой потенциал. В качестве примера возьмем духовный массив демонического лотоса. Своим текущим достижением в области духовного мастерства он полностью изучил диаграмму духовного массива. Эта диаграмма духовного массива могла также рассматриваться как комбинационная диаграмма. Его полная форма должна быть в виде четырех лотосов. Однако с его нынешней силой он мог только раскрыть ее в двух лотосах. Духовный массив трех демонических лотосов был слишком силен, и для его активации он должен был находиться на уровне духовного гроссмейстера. Поэтому нынешний он нуждался в духовном массиве, чтобы полностью раскрыть свой потенциал. Без сомнения, эта комбинационная диаграмма пятого уровня была идеальна для мученя. Однако такую комбинационную диаграмму найти было нелегко. Однако его удача позволила ему встретиться с человеком перед ним. В настоящий момент атмосфера сделки была накаленной. Можно было сказать, что в ней хотело поучаствовать очень много людей. Из их реакции можно было сказать, что у этих групп были магистры духовного массива. Однако, как только они поговорили с мастерами духовных массивов в своих командах, у многих было разочарование в глазах. Очевидно, что мастера духовного массива в их командах сказали им, что комбинационная диаграмма 5 уровня была слишком сложной для них. Эта диаграмма духовного массива называется «духовным массивом небольших тысячи мечей». Я полагаю, каждый знает силу комбинированной диаграммы этого уровня. Она была найдена мной в руинах. Я могу предположить, что те мастера духовных массивов, которые недостаточно могущественны, отказались от нее уже. Юноша улыбнулся, продолжая держать бронзовый свиток. Его слова вызвали много презрения. Однако никто не ответил ему, поскольку все они знали, что мощь такого комбинированного духовного массива может противостоять мастеру духовных суверенных королевств 6 уровня. Хоть этот духовный массив и был чрезвычайно сложным, сила его была превосходной. Я продаю эту комбинационную диаграмму. Все, о чем я прошу, это 2500 очков. Когда он закончил свою речь, он привлек вторую волну возмущения, причем до такой степени, что даже мучень слегка нахмурился. Такая цена не была низкой. В конце концов, у них было только 3700 очков, тогда как цена была равна 2500. Обычным командам было невозможно позволить себе такую роскошь. Все начали обговаривать сделку, многие люди встряхивали головами, отказываясь от нее. Хотя диаграмма духовного массива была мощной, цена была слишком высока. Даже если им удастся получить ее, им все равно будет сложно реализовать ее. Мучень задумался на мгновение, прежде чем взглянуть на свою команду. Он действительно был искушен. Тем не менее, очки принадлежали команде, поэтому он не мог потратить их в одиночку. «У меня нет возражений», — улыбнулась Лоли. «Ты капитан, ты принимаешь решение», — Сюй Хуан и остальные сказали, улыбнувшись. «Спасибо», — Мучень кивнул головой. Он больше не колебался и заявлял. 2600. Его голос нарушил дискуссии других, так как на него были направлены изумленные взгляды. После того, как они внимательно посмотрели на мученя, они снова начали обсуждать сделку. Что за команда? Судя по их логотипу, Северная Небесная Духовная Академия. Северная Небесная Духовная Академия – это та команда, которая сумела войти в топ-16. Это должны быть они, иначе, как они могли бы позволить себе потратить так много очков? В обсуждениях многие люди поняли личность мученя, их взгляды стали более тяжелыми. Юноша, который устраивал аукцион, бросил изумленный взгляд, когда он громко крикнул. «Команда Северной Небесной Духовной Академии предлагает 2600 очков. Есть ли более высокие ставки?» На его вопрос не было ответа. Многие команды могли только беспомощно пожать плечами. Цена была уже очень высокой, не говоря уже о том, что у них не было возможности понять такой сложный духовный массив, поэтому не было необходимости выменивать такой предмет. Юноша на сцене беспомощно улыбнулся в ответ. Похоже, его намерение заработать большую сумму упало. Однако, по крайней мере, он получил высокую плату. Поскольку больше никто ничего не предложил, этот свиток будет принадлежать команде Северной Небесной Духовной Академии, Он махнул рукой, глядя на мученя, улыбаясь. «Уважаемый, 3000!» Неожиданно раздался голос, из-за которого юноша остановил свою фразу. Это также заставило многих людей поднять головы, когда они посмотрели в направлении, от которого доносился голос. Мучень также нахмурил брови, подняв голову. На втором уровне здания в тени стояли фигуры. Впереди стояли два человека. Они улыбались, глядя на мученя и его группу. У одного, слева, было тощее тело со светлыми волосами. У него был очаровательный вид с улыбкой на губах. Резкость сочилась из его глаз. Справа, был крепкий физический человек, чья фигура была сравнима с медведем. Его голые руки были полны шрамов, испускающих жажду крови. Эти двое смотрели на мученя, который был на первом этаже. Когда их взгляды встретились, холод начал циркулировать по комнате. Когда все вокруг увидели эти две фигуры, они на короткое мгновение испугались. Они не могли сдержать ползущие вверх брови. Эти два парня действительно показали себя. Кроме того, похоже, они нацелились на команду из Северной Небесной Духовной Академии. Похоже, есть шоу для просмотра. Эта команда Северной Небесной Духовной Академии не была обычной группой. Точно так же эти двое не были обычными людьми. В последнее время было много мощных команд, которые взялись ниоткуда. Мученя почувствовал странную пульсацию от тех двоих. Очевидно, они были очень сильны. Тем не менее, он никогда их не видел раньше, и на них не было логотипа Академии. Но судя по их глазам, эти двое не были особо дружелюбными. Эти двое являются лидерами Альянса Академии. Вайлет Халберт, Цинь Фэн и Медвежий Король, Лю Сюн. Похоже, эти двое пришли за тобой. Нефритовые пальчики Вэнь Цинсюань играли с ее волосами, поскольку она избавилась от сомнений в отношении мученя. Глаза мученя слегка сузились. Альянс Академии – это тот альянс, который послал маленькую армию, чтобы забрать у него божественную квоту раньше. Та группа людей была действительно, словно банный лист. Мучень беспомощно подернул ртом. Холод начал циркулировать в его черных зрачках. Глава 505. Получи и распишись. Атмосфера вокруг сделки стала немного оцепеневшей, так как многие взгляды вращались между мученем, Цинь Фэнем и Лю Сюнем. За время великого турнира Альянс Академии поднялся. Они происходили из разных академий. Главным решающим моментом было то, что эти академии были не самыми лучшими. Они были академиями малого и среднего размера, которые отправили только по одной команде на турнир. Тем не менее, когда эти малые и средние академии объединились в качестве альянса, они победили многие команды, происходившие из мощных академий за несколько месяцев. После этого они забирали их очки. В то же время многие люди начали понимать, с точки зрения силы, эти малые и среднего размера академии не имели преимущества. Однако в тот момент, когда они объединились, они могли стать чрезвычайно могущественными под чьим-то руководством. В конце концов, независимо от того, насколько маленькой была академия, у них все еще был один или два выдающихся ученика. Но для полноценной команды этого не хватало. По слухам, в Альянсе Академии было 4 лидера. Цинь Фэн и Лю Сюн, стоявшие перед ними, считались только третьим и четвертым по счету. Над ними были еще двое. Имя второго было «Король призраков» Мо Юй. Некоторое время назад в борьбе при руинах команда Воинственной Духовной Академии потерпела поражение от команды, возглавляемой Мо Юем. После той битвы его имя стало известным. Однако, хотя известность Мо Юя была широка, те, кто владел информацией, знали, что в Альянсе Академии самым могущественным был лидер, который не появлялся на глаза. Именно он создал Альянс Академии. Никто не знал, что произошло в ходе этого процесса, но все знали, что трое других гордых лидеров были полны уважения к нему. Все знали, что эти трое обладали силой, а также средствами. Однако перед главой они могли только проявлять свое уважение. Поэтому даже ребенок мог сказать, что с руководителем Альянса Академии было нелегко справиться. Таким всегда был великий турнир. Таланты, которые появились на турнире, были слишком могущественными. Мучень стоял перед местом сделки, сохраняя спокойствие. Его черные зрачки смотрели на двух юношей, которые стояли на втором ярусе. Точно так же оба они смотрели на него сверху, слегка насмешливо улыбаясь. «Ха-ха, я наслышал о капитане Мучене из Северной Небесной Духовной Академии. Я никогда не ожидал, что мы встретимся здесь. Это действительно честь для меня», — светловолосый юноша Цинь Фэн посмотрел на Мученя, улыбаясь. «Я никогда не ожидал, что капитан Мучень будет заинтересован в диаграмме духовного массива. Полагаю, я был груб. Хотя он и сказал так, в его глазах не было ни намека на извинения. Мучень также улыбнулся в ответ. Это аукционная сделка. Здесь нет ничего грубого. 3500. Мучень посмотрел на юношу и сделал новую ставку. Вскоре после этого он пожал плечами. У нас не так много очков. Если ты, лидер Цинфэн, сможешь превзойти мою ставку, мне придется отказаться от участия в торгах. У них было всего 3700 очков, поэтому ставка, которую сделал Мучень, была предельной. Цена была чрезвычайно высокой. Было не так много команд, которые могли себе такое позволить. Воистину богато и внушительно. Когда Цинфэн услышал ставку Мученя, он шлепнул себя по губам, глядя на Мученя. Он улыбнулся, махнув рукой. Однако я должен извиниться, мы полны решимости выиграть этот аукцион. 4000. Вау. Вокруг началось волнение. Лица многих команд были поражены. Эти 4000 очков могут в принципе гарантировать любой команде топ-16. Альянс Академии был действительно богат, так как они легко подняли ставку. 4000. Сколько команд они ограбили и сколько горьких битв они прошли, чтобы получить столько. Глаза Сюйхуаня и остальных также наполнились гневом. Был ли Альянс Академии здесь специально для этого? Лоли тоже слегка нахмурила брови. Однако она не произнесла ни слова и только взглянула на Мученя. Мучень улыбнулся, пристально взглянув на Цинфэня, прежде чем покачать головой. «Идемте. Похоже, не будет у нас комбинационной диаграммы». Когда он заговорил, он намеревался развернуться и уйти. Хотя он хотел диаграмму духовного массива, предложение его оппонента превышало их возможности. 4500. Когда он уже развернулся, ясный голос внезапно раздался с высокомерием. Все, в том числе и Мучень, были поражены. Он направил свой взгляд на ослепительную красавицу. Тонкие пальчики Вэнь Цинсюань играли с волосами. Ее взгляд, наполненный высокомерием, слегка пробежался по Цинфэню и Люсюню, которые стояли на втором ярусе. Ее высокомерие возносило ее над всеми. Вэнь Цинсюань, репутация Мучен не могла конкурировать с репутацией Вэнь Цинсюань. В тот момент, когда она заговорила, все посмотрели на нее почти мгновенно. Естественно, в их глазах людей было много тепла по отношению к ней, к самой ослепительной девушке на этом турнире. «Что ты делаешь?» Мучень тоже был ошеломлен внезапными действиями Вэнь Цинсюань. Вскоре он нахмурился. Хоть они и работают вместе, сотрудничество между ними заключается лишь в том, чтобы получать то, что требуется каждому из них. Поэтому, хотя он знал, что эта девушка рядом с ним была той, у кого было наибольшее количество очков, у него даже не было намерения просить ее о помощи, так как он хорошо знал, что количество очков не было тем, чем могла пожертвовать другая команда. «Это не твои очки, почему тебя это волнует?» Однако, столкнувшись с вопросом Мученя, Вэнь Цинсюань не была такой же нежной, как с Лоли. Поэтому она сказала это, глядя на Мученя с гордостью. Мученю оставалось только молчать. «Вэнь Цинсюань». Цинфэн нахмурился, глядя на Вэнь Цинсюань. «Между нашим альянсом и тобой нет никаких обид, так почему ты вообще участвуешь в этом?» Хотя слава Альянса Академии не была маленькой, они все равно боялись этой команды, которая имела больше всего очков в этом турнире. «Я увлекаюсь диаграммами духовных массивов. Разве мне запрещено?» – ответил Вэнь Цинсюань. Глаза Цинфэня вспыхнули от гнева. Только когда он собирался заговорить, из темноты позади него раздался глубокий голос. Поскольку капитану Вэнь Цинсюань приглянулась эта диаграмма духовного массива, мы, Альянс Академии, не будем отбирать то, что нравится кому-то. Из темноты медленно вышла фигура, мгновенно показав себя на свету. Это был молодой человек, одетый в серое платье. Его внешность была обычной, но его зрачки были серыми, как будто в нем не было никакой жизни. Его взгляд был направлен на группу Мученя, он слегка улыбался и выглядел дружелюбно. «Призрачный король, Мой Юй!» – послышался удивленный голос. Никто не ожидал, что три руководителя Альянса Академии появятся в одном месте. Мучень также смотрел на молодого человека, одетого в серое платье, когда его зрачки сузились. От последнего он ощущал своеобразные колебания. Вэнь Цинсюань взглянула на Мо Юя, ничего не сказав. По щелчку пальцев академическая табличка полетела к юноше, который устраивал аукцион. Последний схватил ее и быстро извлек очки, которые должен получить, прежде чем вернуть табличку Вэнь Цинсюань вместе с диаграммой духовного массива. Вэнь Цинсюань схватила предметы и убрала в хранилище, не взглянув на них. Затем она обернулась и пошла прочь. Ввиду этого мучения еще раз взглянул на молодого человека, одетого в серое, перед тем, как развернуться и тоже уйти. Увидев, как они уходят, Цинфэн нахмурил брови, неохотно сказав: «Мы разрешим им забрать диаграмму, если им действительно удастся выучить духовный массив. Это будет огромной проблемой для нас. Нет смысла. Поскольку Вэнь Цинсюань сделала ставку, мы не можем конкурировать с ней», Мо Юй легко улыбнулся, прежде чем продолжить. «Тем не менее, я никогда не ожидал, что Вэнь Цинсюань действительно поможет Мученю. Целых 4500 очков. Мне кажется, ее команда спустится с первого места в топ-16. Зачем она это сделала? Неужели она влюбилась в Мученя?» — сказал Цинфэн, его тон содержал непримиримую зависть. «Будучи в состоянии заставить такую гордую красотку пожертвовать своим местом в топ-16, заставляла других парней чувствовать себя неспокойно. Не слишком уверен», — Мо Юй покачал головой, улыбнувшись. Прознав об этом инциденте, многие из парней, которые были заинтересованы в Вэнь Цинсюань, будут разочарованы. Распространи новости. Мучение его группы отправляются к горе Божественного Древа. На этот раз там соберется немало влиятельных фигур. Если эта новость распространится, я полагаю, это вызовет у них некоторые проблемы. Глаза Цинфэня загорелись. После этого он не мог контролировать свой смех. На этот раз Мученю не повезло. Выйдя из павильона, Вэнь Цинсюань сделала щелчок пальцами, и диаграмма духовного массива была передана Мученю. Мучень схватил ее, посмотрев на диаграмму, которая содержала какой-то остаточный аромат. Он беспомощно сказал: «Этот подарок кажется слишком дорогим. Из-за этого твоя команда выпадет с первой позиции топ-16. Это всего 4500 очков. Если я захочу заработать их, это займет немного времени». Очаровательные глаза Вэнь Цинсюань взглянули на Мученя. «До тех пор, пока ты понимаешь, что это просто инвестиции, у нас все в порядке. Поэтому поберегись. Если не справишься с этим духовным массивом, я расправлюсь с тобой». Мучень улыбнулся, держа бронзовый свиток. Он больше не колебался, сказав: «Я благодарен тебе за то, что ты ждешь от меня многого. Но поскольку твоя команда упала с одного места, я, естественно, верну тебя туда». Когда он закончил говорить, он убрал диаграмму духовного массива и двинулся вперед, держа за руку Лули. «Хе-хе, большой брат Мучень действительно решителен», — Пиньер и Лир усмехнулись. «Капитан, ты не согласна?» Вэнь Цинсюань посмотрела на его фигуру и шепнула своими розовыми губами: «Хвастовство без стыда». Глава 506. Гора Божественного Древа. Гора Божественного Древа, еще с древних времен это было место с мощной силой, даже в Великой Тысяче Миров. Даже в нынешнее время, и ее нельзя было недооценивать. Поэтому всех, участвовавших в великом турнире, привлекало наследование этих руин. Все остальные руины были слишком низкоуровневыми по сравнению с этими руинами. Таким образом, когда Мучень и его группа прибыли в этот регион, они были в восторге от величественного вида, поскольку бесчисленные полосы света, мчащиеся с разных сторон, покрывали их видимость. Звуковые волны, вызванные их скоростями, казалось, были бесконечны. Мучень и его группа стояли на вершине горы. Они горько улыбались, глубоко вздыхая от сцены перед ними. Судя по этой сцене перед ними, вероятно, было десяток тысяч команд, которые пришли сюда за наживой. Это было ужасающее количество людей. Хотя не все команды, участвовавшие в великом турнире, здесь собрались, по крайней мере, это была значительная часть. И судя по всему, несколько сотен команд, которые группа Мученя встретила во дворце Божественного Древа, были несравненными. Это то, что мы называем достойным зрелищем. Мучень смотрел на потрясающее количество огней и не мог не вдохнуть. На этом разрушенном континенте дворец Божественного Древа можно было считать одним из верховных руин. Вэнь Цинсюань кивнула головой в знак согласия. Один из брови Мученя дрогнули, когда он понял, что в словах Вэнь Цинсюань есть скрытое сообщение. «Неужели ты думаешь, что на этом огромном континенте дворец Божественного Древа является непревзойденным? Необъятность разрушенного континента – это не то, что ты можешь себе представить. Проще говоря, разрушенный континент – всего лишь край. Кроме того, даже на этом краешке этот дворец Божественного Древа не является непревзойденным. Есть еще другие места силы, которые могут сравнить с ним», – сказала Вэнь Цинсюань. «Так как дворец Божественного Древа оставил после себя наследие, то и остальные места верховных сил могут. Естественно, наследование будет. Однако, по сравнению с этой скрытой силой, дворец божественного древа было проще найти. Лицо мученика было хмурым. Этот континент был слишком пугающим. Только краешек его мог потягаться с северным небесным континентом. Он действительно был достоин быть одним из крупнейших континентов в Великой Тысяче Миров. Как был разрушен руин континент, Сюйхуан не мог устоять перед вопросами. Говорят, что это произошло из-за страшной войны, которая затронула все Великие Тысячи Миров. Хотя этой войной то трудно считать, это скорее был апокалипсис. В этой битве в Великой Тысяче Миров было много высших сил, которые пали вместе с бесчисленными высшими существами. Редкий мрак появился в зрачках Вэнь Цинсюань, когда она продолжила: «Я понятия не имею, что произошло в то время. Все, что я знаю, это то, что в этом апокалипсисе Великая Тысяча Миров была почти уничтожена». Лица Сюйхуаня и остальных побледнели. «Великая Тысяча Миров была почти уничтожена? Разве это не слишком преувеличено?» Лицо Мученя тоже изменилось. Тем не менее, он вспомнил о злобном инопланетном племени, о котором говорил повелитель Белого Дракона. Эти формы не были из Великой Тысячи Миров. Никто не знал их происхождения, поскольку они вторглись без каких-либо ограничений, просто напав на Великую Тысячу Миров. В то же время они захватили контроль над Нижними Мирами. Куда бы они ни пошли, они уничтожали всю жизнь. Повелитель Белого Дракона был выжившим из такого мира, избежал из Великой Тысячи Миров. И вот он задавался вопросом, имел ли тот так называемый апокалипсис какое-либо отношение к этим таинственным инопланетным племенам. «Давайте выдвигаться. Впереди нас должна быть гора Божественного Древа. Пойдем и посмотрим. На этот раз будет много сильных людей», — Мучень покачал головой, отмахнувшись от мысли. «Независимо от того, что это были за существа, это не имело никакого отношения к нынешнему ему. Кроме того, у него не было квалификаций, чтобы остановить эти вещи, поскольку текущий он все еще был слишком слаб. Он все еще должен был трудиться, чтобы защитить то, что он хочет защитить, не говоря уже о спасении мира. Он взял на себя инициативу и выдвинулся, превратившись в полосу света, слившись с горизонтом и ускользнув вдаль. 10 минут спустя фигура мученика постепенно замедлилась, прежде чем приземлиться на огромное дерево высотой в сотни футов. Его взгляд был направлен вперед. Среди всех горных хребтов была одна гигантская зеленая гора, которая тихо покоилась, будто это был древний спящий огромный зверь. Она испускала запах первозданного, что придавало всем ощущение возврата в древние времена.